Глава 4. Днем я трижды встал, скорее слез с кровати. Стоял на прямых ногах, прислушивался к реакции тела на подобные суровые нагрузки. Потом падал на койку, успокаивал сердцебиение и дыхание. Коленки после этого упражнения уже не дрожали, мышцы не болели. Но на прогулку вдоль стены после дневного приема пищи я не решился. Побоялся расплескать упокоившийся в моем желудке несоленый суп. Отложил этот поход на потом. Попытаюсь побродить по палате ближе к вечеру. Сегодня я уже вполне уверенно сидел, листал журналы. Те не вываливались из ослабевших рук. «Пионерскую правду» и «Юный техник» я изучил утром. Не нашел там ни слова о результатах кубковых футбольных матчей, как и ожидал. В веселых картинках или в Мурзилке информацию о футболе найти не надеялся, ни российском, ни о советском. Ровесник все еще лежал на кровати моего рыжего соседа. Конопатый мальчишка то и дело разглядывал в нем иллюстрации, даже пытался читать вслух статьи, по слогам, отчего у меня тоскливо урчало в кишечнике. Отбирать ровесник я не стал, взял для изучения костер. Юный натуралист и пионер оставил на вечер. Костер порадовал меня нарисованными на обложке пионерами и мудрым слоганом «Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин». Я взглянул на его содержание, гордое звание «Юные ленинцы», «Вершина», рассказ К. Васильева, история одной фотографии, заметка Б. Ямщикова, стихи твоих ровесников. Посмотрел оглавление, намека на статьи о спорте не обнаружил. Заинтересовался лишь названием «Школа будущих командиров». Добрался до 34-й страницы, прочел статью о Вильнюсской наступательной операции за авторством генерал-лейтенанта Медведева. «На карте схеме ты видишь, как войска 3-го Белорусского фронта взяли в клещи Вильнюс, а потом, освободив его, двинулись к Неману». Завершил я чтение. Не успел перебраться к статье о партизанской медали, потому что из коридора донесся грохот шагов, будто там маршировало отделение солдат в тяжелых ботинках. Стих он около наших двери. В дверном проеме появилась взъерошенная голова со стянутыми на затылке в хвост темно-русыми волосами. Круглолицая, остроносая девчонка пробежалась взглядом по палате, строго взглянула на моего рыжего соседа, посмотрела на раковину, где из крана капала вода, и лишь потом увидела меня. «Он здесь», — сказала гостья. «Заходите». Решительно перешагнула порог, направилась к моей кровати. Девочка несла в руке школьный ранец. Тот при каждом ее шаге ударялся о ноги. Скребла линолеум пола подошвами черных, начищенных до блеска туфлей. Шла неторопливо, важно приосанившись, горделиво приподняв подбородок. Смотрела мне в лицо, не улыбалась. Ее загорелое лицо с миндалевидными глазами не показалось мне приветливым. Как и холодным, равнодушный взгляд. Я отметил, что белый халат прятал девичью фигуру, подобно балахону, но не скрывал длинную шею, воротничок платья и красный узел пионерского галстука. Вслед за школьницей в палату вошли двое толстощеких мальчишек, тоже в халатах, но похожи на горбунов. Парни поленились снять ранцы, натянули поверх них больничные халаты, отчего выглядели как тот Квазимода из диснеевского мультфильма. Я заметил, что оба под халатами скрывали знакомую мне с детства синюю школьную форму, а под их воротниками, как и у девчонки, алели пионерские галстуки. Вот только неправильно повязанные, это я тоже отметил, вспомнив, как долго учился создавать правильный и ровный узел. Все нервы тогда истрепал, и себе, и тетушке. «Здравствуй, Иванов», — сказала девчонка. Она замерла в шаге от кровати, отгородилась от меня ранцем, взяла его за ручку обеими руками, продемонстрировала блестящую застежку и потертое изображение Микки Мауса. Стала боком к окну, солнечный свет позволил мне разглядеть каждую черточку на левой стороне ее лица, а правую, где над губой темнела большая, размером с горошину родинка, накрыла тень. Девочка выглядела серьезной и сосредоточенной, слегка сердитой. Смотрела на меня вовсе не по-приятельски, а словно обвиняла в том, что по моей вине тащилась две автобусные остановки от школы, не домой, в больницу. «Михаил», — сказала девочка, пропустив мимо ушей мое ответное приветствие, — «мы Твои школьные товарищи пришли, чтобы ты почувствовал нашу поддержку. Нас здесь только трое, но мы представляем весь третий А-класс. От лица пионерского отряда нашего класса я говорю тебе, что ты не одинок, что твои товарищи помнят о тебе и всегда готовы оказать тебе помощь». Школьница толкала речь торопливо, почти скороговоркой, без выражения, будто на уроке литературы зачитывала выученное наизусть стихотворение. Говорила без запинок, четко, приятным, уже не детским голосом, закроя сейчас глаза, наверняка бы представил хозяйку этого контральто не третьеклассницей, почти взрослой девицей. Она словно участвовала в постановке спектакля, любительской, состоящей из непродуманных, неправдоподобных сценок и пафосных диалогов. Девочка отрабатывала свой номер, честно, не ленясь, но без души, словно выполняла обязательную программу. Я смотрел ей в лицо, изредка посматривал на стоявших позади нее мальчишек, и ухмылялись, шарили любопытными взглядами по палате. Слушал озвученные приятным, но холодным голосом не по-детски грамотно выстроенные фразы. Серьезным видом кивал, вспоминал, в каких случаях делали пионерский салют. Уж очень торжественный и официальным выглядел визит Мишиных одноклассников. Решил, что ни девчонка, ни оба ее сопровождающих не считали себя друзьями Миши Иванова. Даже не чувствовали себя его приятелями. Не расстроился из-за этого, подавил внезапно накатившую зевоту. «Я, как председатель совета отряда третьего А-класса», — тараторила школьница. Она сверлила меня недовольным взглядом, но все еще ни разу не сбилась, выдавала предложение за предложением, будто зачитывала их по бумажке. Я не прерывал ее, потому что не представлял, о чем мог бы с ней разговаривать. Мысленно напоминал себе, что я, не подобравшийся к полувековому юбилею, Павел Викторович Солнцев, а Миша Иванов, третьеклассник, потерявший память. Раздумывал, стоит ли извещать о своих проблемах с памятью Мишиных одноклассников. Рассматривал одежду детей, искал на ней отличия от школьной формы из моего детства и проверял, не торчали ли из детских карманов смартфоны. Пионерская дружина всегда была дружным монолитным коллективом. «Смотри, юный техник!» — шепнул один из мальчишек. Он толкнул локтем своего соседа, вынудил того повернуть голову. Парень пальцем указал на стопку журналов, что лежало на моей тумбочке. Облизнул губы, словно смотрел не на журнал, а на пирожное. Вытянул шею, разглядывая нарисованную на обложке золотую рыбку и нелепого очкарика в синем костюме, запутавшегося в проводах. Бросил взгляд на затылок председателя совета отряда третьего А-класса, будто боялся, что-то заметило его интерес. Приподнял руки, двигал пальцами, будто разминал их перед карманной кражей. Я заметил синие чернильные полосы на его ладонях от шариковой ручки. «Смотри», — повторил мальчик. «Новый», — сказал его приятель. «Я такой еще не видел». Парень схватил журнал без спроса, как сделал это вчера с ровесником мой рыжий сосед по палате. Не взглянул при этом в мою сторону, спрятал юный техник за спиной девчонки, скорее не от меня, а от своей спутницы. Мальчики склонили головы, подбородками прикрыли безобразные узлы на пионерских галстуках, беззвучно зашевелили губами. Я услышал шелест журнальных страниц, увидел улыбки на лицах школьников, не сообразил, что в том журнале их так порадовало. «Нейтрино, золотая рыбка микромира». «Ученые надеются поймать ее в глубинах Байкала», — вспомнилась мне надпись с обложки майского номера юного техника. «Ты должен помнить, Иванов, что локоть товарища всегда рядом, что в трудную минуту ты сможешь на него опереться», — уже не так резво, но все еще отчетливо выговаривала девочка. Председатель совета отряда третьего А-класса замолчала. Перевела дыхание, на ее левом виске блеснула капля пота. Я видел, что девчонка вздохнула с облегчением. Программу минимум она выполнила. Она смотрела на мое лицо, будто дожидалась вопросов, будто право подачи перешло ко мне. Вот только я не спешил им воспользоваться. Разглядывал школьницу, отмечал, что та обещала вырасти красавицей. Пытался представить внешность ее мамы. Все еще предпочитал рассматривать не просто красивых, но и обязательно взрослых женщин. Парни позади девчонки насторожились, подняли головы, одарили меня равнодушными взглядами. «Если у тебя есть к нам какая-то просьба, Иванов», — подсказала третьеклассница, — «говори, мы постараемся тебе помочь, если сможем, конечно». «Дай мне руку», — попросил я. Девочка удивленно вскинула брови. «Что?» «Руку мне дай», — повторил я. «Зачем?» «Ногти санитарок и медсестры я сегодня уже рассматривал. Не заметил на них следов синтетического покрытия для ногтей, созданного на основе геля для наращивания, без которого уже лет 10 не обходилась моя супруга, 2 раза в месяц посещала салоны ногтевого сервиса. Желал теперь взглянуть и на пальцы этого юного дарования, сыгравшего персонально для меня сценку из пьесы о советских пионерах. Если меня разыгрывали, организаторы розыгрыша не могли предусмотреть все. Они обязательно бы прокололись на мелких деталях. Мне следовало лишь внимательно приглядеться». «Хочу почувствовать дружескую поддержку», — сказал я. «Опереться о локоть товарища или хотя бы на его ладонь. Твоя сгодится». Девочка смотрела мне в глаза, будто пыталась сообразить, говорил я серьезно или издевался над ней. Но я не шутил. Она это, похоже, почувствовала, пожала плечами. «Ладно». Оставила ручку портфеля в левой руке, правую руку протянула мне, развернула ее ладошкой вверх, чуть прищурила глаза, внимательно следила за моими действиями, затаила дыхание. Парни оставили в покое журнал, приоткрыв рты, смотрели на меня и на затылок председателя совета 3-го А, будто готовились встать на ее защиту. И в то же время гадали, что я намеревался делать. Посматривал на нас и мой рыжий сосед. Он на всякий случай спрятал ровесник под подушку, вставил ноги в тапочки, словно намеревался броситься на помощь. Вот только кому? Я прикоснулся к девичьему запястью, его хозяйка едва уловимо вздрогнула, развернул его, взглянул на неокрашенные ногти с неровными покусанными краями. Приоткрыл рот, намеревался ляпнуть пришедшую на ум глупость, но не успел, потому что едва... не ослеп от яркой вспышки, и застонал. От резкой боли в животе мой голос прозвучал едва слышно, будто у меня не оставалось сил, чтобы закричать. Боль не обрушилась на меня внезапно. Она была со мной бесконечно долгое время. Выматывала, сводила с ума, моментами нестерпимо усиливалась, временами... нет, не исчезала, она позволяла мне... перевести дыхание, найти силы, чтобы жалобно захныкать. В животе словно тлели угли, то обжигали мне внутренности, то немного остывали. Они выжимали из моих глаз слезы и заставляли поскуливать, когда находились для этого силы. Над моим лицом проплывали лампочки. Некоторые горели, ослепляли даже сквозь завесу из слез, другие походили на мрачные мертвые полосы. Подо мной что-то поскрипывало, будто крутились маленькие колесики. Я лежал неподвижно и не думал вставать или двигать руками, потому что помнил, последует наказание. Боль только и дожидалась момента, когда я проявлю своеволие, попытаюсь от нее отвлечься. Угли в животе тут же найдут для себя новую пищу. Внутри меня вспыхнет пламя, погасить которое слезы не могли. Увидел над собой женщину в белом халате, колпаке и с медицинской маской на лице. Она то и дело опускала голову, заглядывала мне в глаза, будто проверяла, сопротивлялся ли я боли или уже сдался. Да я бы сдался, если бы мог. Так и хотелось мне крикнуть, вот только не мог себе позволить такой расход энергии, потому что буду за него наказан. Боль только и ждала момента, чтобы усилиться. Когда мне чудилось, больнее уже не будет... Она доказывала, что я ошибался, и заставляла мечтать, чтобы стало как прежде. «Потерпи, Зоенька», — говорила женщина, — «потерпи еще немножко. Не плачь, тебе нельзя плакать. Скоро все закончится, вот увидишь. Скоро все пройдет, я тебе обещаю». Она говорила такое не в первый раз, и я ей уже не верил. Не верил никому и ни во что. Не верил, что мои муки закончатся. Понимал, что меня везли по широкому коридору под однотипными лампочками, но не задумывался, куда и зачем. Думать мне не хотелось, да и не мог. Рыдал и скулил даже мысленно. Весь мир для меня сузился до болезненных ощущений в животе. Прислушивался к пульсации боли, которые продолжались вечность и обещали продлиться столько же. Сглатывал слезы, судорожно сжимал в кулаках краешки простыни. Рядом со мной распахнулись двери. Почувствовал на влажных щеках движение воздуха. Новая линия ламп на потолке обозначила поворот, скрипнули дверные петли, снова распахнулись рядом с моей головой дверные створки. Сквозняк я не ощутил, Но он раздул в животе пламя. Языки боли с новой силой вгрызлись в мое нутро, будто мною пришла пообедать новая стая хищников. Я уже не стонал. Перехватило дыхание. Чуть приоткрыл рот, но кричать не смог. Влажная пелена на глазах сгустилась. Слышал голоса, мужские и женские, но почти не разбирал слов. Будто лежал под метровым слоем воды. Видел над собою наполовину спрятанные под масками лица. Не узнавал людей, да мне и не было до них дела. Боль слегка поутихла, я снова захныкал от жалости к самому себе и от бессилия. Ватным тампоном мне вытерли с лица слезы, посветили в глаза. Мужчина в маске и колпаке запретил мне плакать. Я разобрал его слова, но проигнорировал их. Следил за мельтешением лиц, слушал звуки человеческой речи. «Сделай глубокий вдох», — велели мне. Снова смахнули с моих щек слезы. «Не плачь», — вспомнились мне слова женщины, что везла меня в операционную. «Тебе нельзя плакать. Скоро все закончится. Вот увидишь. Скоро все пройдет, я тебе обещаю». Вот только боль не исчезала. Лишь усилилась, когда меня переложили на стол. Она словно твердила мне: «Ничего не закончится. Никогда». Ее доводы казались убедительнее слов женщины. Мне уже не верилось, что были времена без боли или что такие будут. На мое лицо легла пластиковая маска. Я вдохнул и увидел перед глазами вспышку. Рука метнулась к животу. Движение далось мне легко. Наказание за него в виде боли не последовало. Пальцы нащупали края пижамы. Я тут же сообразил, что не чувствую болезненных спазмов. Угли в моем животе погасли, а может, там их и не было вовсе. Из неприятных ощущений только тяжесть в мочевом пузыре, да еще легкое головокружение, будто при низком артериальном давлении. Поморгал, поворачивал глазами. Понял, что я вовсе не в операционной. Да и был ли там, потому что рассмотрел над собой знакомый потолок, хорошо изучил трещины на нем. В метре от своих глаз заметил конопатое лицо соседа по палате. Мальчишка ухмылялся, будто моя растерянность его забавляла. «Я же говорил, ничего страшного», — сказал он. «С ним такое уже было, ерунда, пару минуток и все хорошо. В первый раз я тоже шуганулся, как и вы, зря эта девка за врачихой помчалась». Рыжий спросил у меня: «Как ты?» «Нормально», — ответил я. Провел рукой по лицу. Маску для наркоза не обнаружил. Мысли в голове испуганно метались. Немудрено после такой боли. Сердце в груди отчаянно колотилось. Я напомнил себе. Нет ни боли, ни маски, ни врачей, ни операционной. Успокоил дыхание. Повернул голову. И увидел парочку школьников с горбами-ранцами под белыми халатами. Парни смотрели на меня из-под лобья, но выглядели не злыми, испуганными. Вспомнил, кто они. Одноклассники Миши Иванова, наверное, и как оказались рядом с моей кроватью. Председателя совета отряда третьего класса я в палате не обнаружил, хотя помнил ее лицо, оно мне точно не померещилось. Услышал топот шагов в коридоре. Судя по звукам, кто-то очень торопился. Я догадался, куда именно и кто спешил. Понял, что не ошибся, когда в палату вбежала встревоженная медсестра. Та самая, что помогла мне сегодня пройтись от стены до стены. Женщина решительно сжимала губы, хмурила брови. Без посторонней подсказки сразу же повернула в мою сторону. Медик небрежно растолкала детей, склонилась над моей кроватью, оттянула мне веки, заглянула в глаза. Сжала мое запястье, принялась подсчитывать пульс, разглядывала мое лицо, будто сканировала его на признаки всевозможных болячек. Следом за медсестрой в палату вернулась председатель совета отряда третьего класса. Девчонка шумно дышала, будто пробежала на время стометровку. На ее висках блестели влажные извилистые полоски. Я снова подумал, что хотел бы увидеть ее маму. И теперь не только для того, чтобы заценить внешность женщины. «Сделай глубокий вдох», — так говорил мне мужчина в операционной, в той, где я был во сне. Вот только говорил он не мне, и в операционную привезли не меня. Встретился с девчонкой взглядом, понял, мой приступ испугал ее, а еще отметил, что у нее ничего не болело сейчас. Медик выпустила мою руку, снова взглянул на ее ногти, аккуратные, покрашенные обычным лаком, без продвинутых наворотов. поинтересовалась, что случилось, спросила, как я себя чувствовал, уточнила, был ли у меня снова приступ, не нужно ли позвать доктора. Вопросы она задавала скорее самой себе, прикидывала распорядок своих дальнейших действий. Я вздрогнул, почудилось, что кольнуло в животе, сунул руку под пижаму, прижал ладонь к пупку, прислушался к собственным ощущениям и тут же улыбнулся, потому что сообразил. Показалось, живот не болел, то был лишь отголосок воспоминаний о недавнем виденье очередном. «Ничего не нужно», — сказал я, — «все нормально, все уже прошло, никакого приступа, у меня просто закружилась голова». Медсестра еще хлопотала около моей кровати, когда ушли одноклассники Миши Иванова. У меня язык пока не поворачивался называть их своими одноклассниками. Детишки пролепетали мне на прощанье несколько банальных глупостей в духе тех бравых напутствий, что говорили актеры в старых советских фильмах. Девчонка оттараторила заученную наизусть и не совсем уместную речевку от растерянности, так и не улыбнулась мне, и руку мне на прощанье не пожала. Школьники бочком пробрались к выходу, по-тихому свалили. Вместе с моим журналом «Юный техник». До прихода Нади Ивановой я совершил очередной подвиг. Сперва прошелся к выходу из палаты и выглянул в дверной проем. Рыжий сосед страховал меня по собственному желанию. Убедился, что больничный коридор большей частью соответствовал моим ожиданиям и представлениям. Увидел в нем такие же, как и в палате, невзрачные стены, множество однотипных дверей, стандартные лампы на потолке, похожие на те, что видел в недавнем виденье. Сделал по коридору 3 шага, чтобы закрепить рекорд, впервые заглянул к соседям. Увидел на расправленных кроватях 3 лохматых мальчишек лет 12-13. Взглядом отыскал путь к туалету, но не решился идти туда сегодня. Вернулся в свою палату, уселся на койку. Ноги, вопреки ожиданиям, не дрожали от усталости почти. Сердце не выскакивало из груди, хотя колотилось отчаянно. Одышка быстро прошла. Смахнул со лба капли пота, заметил, что конопатый сосед посматривал на меня. Он будто проверял, не свалюсь ли я без чувств, не стану ли вновь закатывать глаза. Сообщил ему, что чувствую себя на удивление сносно. Сказал, что перед сном повторю прогулку за пределы палаты. И если не грохнусь в нескольких шагах от нашей двери, то завтра, послезавтра стану самостоятельным человеком. Дойду до туалета. Выслушал от рыжего мальчишки с 10 грубоватых шуток на тему моей самостоятельности. Но настроение они мне не испортили. Надежда Сергеевна пришла в больницу позже, чем вчера. Завалили перед выходными работой. Сегодня она выглядела уставшей, еле волочила языком, зевала. Виновато улыбалась, потирала на некрашенные глаза. Вручила моему соседу пакет с печеньем, от конфет рыжий по-прежнему шарахался. Помрачнела, взглянув на мое лицо. Тут же прижала теплую ладонь к моему лбу. Засыпала меня вопросами о самочувствии, об очередном приступе. «Миша, я же вижу синеву у тебя над губой». Успокоил ее. Солгал, что синева появилась вследствие необычно долгой и дальней для моего нынешнего состояния прогулки. Прихвастнул своим сегодняшним достижением. Представляешь, гулял по коридору. Пообещал не усердствовать с прогулками без разрешения врача. Узнал у Нади Ивановой имя председателя совета отряда моего класса, той самой девчонки, что приходила меня проведать и поддержать от лица пионерского отряда, и кем работали ее родители. Заодно поведал маме Миши Иванова о причине своего интереса. Надежда Сергеевна обрадовалась, когда услышала о сегодняшнем визите Мишиных одноклассников. «Это была Зоя Каховская», — ответила она. «Хорошая девочка, умненькая. Ее мама – директор комиссионного магазина в Рудном районе, того, что около кинотеатра «Москва», Елизавета Павловна Каховская. Высокая такая женщина, стройная. Я несколько раз беседовала с ней после родительских собраний. В прошлый раз мы обсуждали ваше чаепитие, то, что будет в среду. Жаль, что ты на него не попадешь. Она председатель родительского комитета нашего класса». «Зоя Каховская?» – переспросил я. «А кто ее отец?» Надя задумалась, прикусила губу, часто так делала, когда размышляла. Нахмурилась. Между бровями у нее появились штрихи-морщинки. «Юрий Федорович, Или Филиппович, сказала она, точно не помню его отчество. Видела его только раз, еще в прошлом году. Он редко посещал школьные собрания. У нас там обычно собирался женский коллектив во главе с Зоиной мамой. А вот ее муж... Что я могу о нем сказать? Видный мужчина с красивым таким римским носом, серьезный. В милиции работает, это точно. А больше я о нем почти ничего и не знаю. Так, пару женских сплетен, но тебе они не будут интересны. Надежда Сергеевна сегодня прочла нам только одну главу о приключении Алисы Селезневой. Да и то лишь потому, что заметила мольбу в глазах моего соседа по палате. Рыжему мальчишке нравилось, как читала Надя. Он слушал ее охотнее, чем меня. Я тоже признавал, что у Ивановой приятный голос, да и привык я к нему. Мы с конопатым соседом лежали на кроватях, смотрели на лицо Надежды Сергеевны. Рыжий хрустел печеньем, улыбался. Он не сказал Наде о том, что я уже прочел ему о том, как Алиса играла в волейбол. С удовольствием слушал этот отрывок заново. А вот я не реагировал на повороты сюжета книги, потому что думал вовсе не об Алисе. Надин голос звучал фоном для моих собственных размышлений. Я вспоминал серьезное лицо Зои Каховской и те слова, что услышал от женщины в белом халате в своем сегодняшнем виденье. Тогда мне показалось, что женщина назвала меня «Зайенькой». Теперь же я не сомневался, она сказала «Зоенька», назвала женское имя. Я скривился, вновь почувствовал фантомную боль в животе, вспомнил свои ощущения и сна, точнее, не свои. «Как с той карамелькой», — подумал я. Конфетой подавился мой сосед по палате, но я прекрасно представлял, что парень при этом испытывал, потому что побывал в его шкуре, тогда в своем виденье. Теперь я в этом уже не сомневался, как почти поверил и в то, что на своей шкуре вкусил прелести будущих страданий Зои Каховской. Пребывание в прошлом не казалось столь уж невероятным на фоне моих приступов и попаданий в чужое тело. В своем медикаментозном сне я мог вообразить и не такое. Все еще убеждал себя, что реальный я ожидал пробуждения в одной из больниц Ленинградской области, а то, что видел сейчас, не более чем плод моего воображения. Вот только воображаемая больница выглядела очень реалистичной. И усталая улыбка на лице Нади Ивановой, и хруст печенья, и хмыканье рыжего мальчишки – все это не казалось выдумкой спящего мозга. Да и рука Зои Каховской была вполне настоящей. Мне вспомнились неровные кончики Зоиных ногтей, родинка над ее губой, капельки пота на висках девочки и боль, та из моего видения и из ее будущего. Зои Каховской я в своей настоящей жизни не встречался. Так мне казалось. Она училась в 17-й школе до того, как я пошел в первый класс. Та самая Зоя, чей отец 24 сентября 1984 года арестовал моего папу. Юрий Федорович Каховский. В том году он был старшим оперуполномоченным Верхнезаводского УВД, майором милиции, крупный темноволосый мужчина с тем самым римским носом, о котором говорила Надя Иванова. Он упоминался в первом ролике о совершенных в Великозаводске преступлениях, снятом мной и моим младшим сыном. Юрий Федорович отказался дать мне интервью на камеру, но все же снабдил меня тогда полезными сведениями. Я нарыл в интернете немало информации о майоре в отставке Каховском, когда разбирался в деле своего отца. Интересовался, каких успехов тот достиг. Хотел понять, почему старший оперуполномоченный не нашел настоящего преступника, того, в чьих злодеяниях обвинили моего папу. Попутно просмотрел его биографию. Выяснил, что в марте 85 года майора отстранили от дела отца, а потом и вовсе уволили из милиции. Знал, что в начале 90-х Каховский открыл охранную фирму. Охранял, или, как тогда говорили, крышевал, торговые точки в Рудном районе Великозаводска. Также ему принадлежала сеть салонов «Магические предсказания», В них до 1994 года всем заправляла его жена. А еще я помнил, что в 1984 году у Юрия Федоровича умерла дочь Зоя. Тогда я невольно отметил, что девочка умерла незадолго до того, как я пошел в первый класс, потому сейчас и полагал, что в прошлом с ней не встречался. Запомнил я и дату смерти девочки, та четко засела в моей памяти – 14 июля. Трагедия в семье Каховских произошла в тот самый день, в который я раньше отмечал день рождения тети, старшей сестры моего отца, приютившей меня после папиного ареста. Тогда эта информация стала для меня не более чем скупым историческим фактом. Я отметил совпадение, немного посочувствовал Каховскому и перелистнул страницу. Теперь же за той информацией мне виделось серьезное девичье лицо. Оно станет мокрым от слез. И воспоминания о боли, о нестерпимой боли. В своем виденье я ощущал ее всего пару минут. Мне эти минуты показались долгими, почти бесконечными. Когда они начались для девчонки? За час, за день до начала виденья я вздрогнул, представив, что ожидало Зою Каховскую чуть больше, чем через месяц, если только пережитый мной во время припадка кошмар не оказался пустой фантазией. Такая вероятность существовала, хотя случай с карамелькой стал реальностью, а память упорно напоминала дату 14 июля 1984 года. Именно тогда перестало биться сердце дочери Юрия Каховского. Надя вложила в книгу закладку, не сдержалась, зевнула, прикрыла рот ладонью. «Мишутка, мне кажется, ты меня совсем не слушал», — сказала она. «Слушал, просто я сегодня устал». Тоже зевнул, хотя спать пока и не хотел. «Отдыхайте, мальчики», — сказала Надежда Сергеевна. «Завтра суббота, я приду к вам до обеда». Она поцеловала меня в лоб, помахала рукой моему соседу. Рыжий махнул ей в ответ. «Миха, может, ты это почитаешь?» — спросил он, когда за стеной палаты стихли шаги Нади Ивановой. «Он не назвал меня припадочным», — отметил я. «По имени конопатый мальчик называл меня редко, только когда подлизывался. Я подумал, что мне не помешает отвлечься от невеселых мыслей и от воспоминаний о сегодняшнем приступе». «Конечно», — ответил я, — «почитаю». Взял с тумбочки книгу, все еще пропитанную теплом найденных рук. Перед сном я не пошел на новую прогулку. Поленился, отложил подвиги на завтра. Утром я так и не добрался до туалета. Коленки затряслись на полпути к заветной комнатушке. Но все же одолел немалый маршрут. Первую половину пути шел самостоятельно. Вернулся в палату, опираясь о стену и о плечо своего соседа. Сердце металось в груди, едва ли не ударялось о подбородок. Капли пота скатывались по лбу и бокам. Дышал я часто, словно вернувшийся с пробежки пес. Но радостно улыбался и строил в голове наполеоновские планы. Рассчитывал взглянуть на советскую сантехнику. Раковина не в счет. Уже до конца этой недели, сегодня, максимум, воскресенье. Но в воскресенье вечером мои старания расходиться вылились в высокую температуру.